За спиной метрдотеля открылась дверь, и в комнату вошел Сатрополос. Ванде показалось, что он чем-то угнетен. Но когда он заговорил со стюардом, она по его голосу поняла, что он вот-вот взорвется от злости. Что тут происходит? Сейкс, ясно почувствовав в его голосе угрозу, промямлил. «Не знаю, месье, это мадам яичница. Что случилось с яичницей?» Ванда в отчаянии поспешно вмешалась. «Желтки видны». Грек, который явился сюда после взбучки, полученной от матери, страстно желал на ком-нибудь выместить злость. Вот, например, на Сейксе. «Покажите». Он, в свою очередь, осмотрел блюдо и прорычал, чуть ли не заикаясь от бессильной ярости, которую сдерживал уже целый час. «А чем вы, черт вас, дери, занимаетесь? За что я вам деньги плачу? Вы видели эту яичницу? Но, месье, это шеф. Какой еще шеф? У вас здесь, оказывается, есть шеф, а вы даже не способны сделать яичницу?» Ванда вмешалась. «Прошу вас, Сократ, это все не так важно. Я уже расхотела». Сократ заорал, став нос к носу с метрдотелем. «Слышали? Мои гости не желают есть пищу, которой вы их кормите. Да где вы находитесь, по-вашему? В трактире, что ли?» Взбешенный, не находя облегчения в словах, он погрузил всю ладонь в яичницу и надавил. Жирный желток потек по пальцам, перепачкав манжету рубашки, что удвоило его ярость. «И это вы называете яичницей?» Он поднес испачканную руку прямо к носу Сейкса, и тот решил, что хозяин сейчас размажет яичницу по его лицу. Тот и впрямь чуть было не сделал этого, но вовремя опомнился и только вытер руку о белоснежную манишку неподвижно стоявшего метрдотеля, с наслаждением оставив на ней густой слой жира и желтка. Сейкс бросил умоляющий взгляд на мадам Ди Маунт, как бы призывая ее в свидетели этой вопиющей несправедливости. Грек пролаял на кухню, схватил Ванду за руку и потащил ее за собой, не обращая внимания на то, что она в халате, и не давая ей ни возразить, ни воспротивиться. Они промчались по коридору и выскочили на палубу, а Сейкс бежал за ними по пятам. Все трое стрелой пронеслись по палубе, сопровождаемые изумленными взглядами офицеров и матросов, которые при их появлении вытянулись в струнку и чуть ли не щелкнули каблуками. Грек влетел в кухню как бомба. Кто жарил яичницу для мадам Ди Маунт? Шеф-повар, имевший некое представление о величии, отстранил своих помощников и храбро взошел на плаху. «Жарил лично я, месье. Что-нибудь не так?» «Все не так. Выходит, я должен учить вас готовить, верно?» Шеф молча, с удивленным видом, покачивал головой. СС продолжал с издевкой в голосе. «Ну что ж, давайте объясните нам, как жарят яичницу. Я вас слушаю». Тот почесал в затылке. «Ну, это ведь просто». «Нет, месье, не просто. Как раз самые простые блюда труднее всего сготовить. Итак, ну, я беру круглую сковородку, капаю туда немного растительного масла, нагреваю. Каким образом? На небольшом огне. Дальше. Разбиваю яйца, вилкой откидываю белки на желтки. Великолепно, какая ловкость. Держу минутку на огне, снимаю и добавляю соль и перец». Наступило долгое молчание. Все глаза были прикованы к Греку. Он слегка улыбнулся, горько и надменно. «Нет, месье, весьма огорчен, но вынужден сказать, что вы несете собачью чушь, чтобы приготовить яичницу». Он бросил взгляд на свой черный костюм и повернулся к одному из поварят. «Эй, ты, дай-ка мне свой фартук». Поваренок протянул ему один из фартуков, лежавших стопкой. Грек нацепил его на себя и завязал на спине. Спереди можно было прочитать «I am a sweet baby», «Я славный малыш», но никому и в голову не пришло усмехнуться. СС выбрал из кухонной утвари небольшую сковородку и уменьшил пламя в горелке газовой плиты до такой степени, что язычков огня почти не было видно. «Дайте мне два яйца. Масло. Ему протянули масло. В назидании зрителям он стал вслух пояснять свои действия. Во-первых, только не растительное. Кусочек масла величиной с орешек. Он бросил масло на сковородку и поставил ее на огонь, где оно через несколько секунд заскворчало. На очень маленьком огне оно не горит, не чернеет, а медленно подтаивает. Для чего это нужно? Чтобы сохранился вкус свежего масла. Все хранили молчание, как зачарованные. Как только масло растает, я снимаю сковородку с огня. Разбиваю яйца одно, второе. Добавляю соль и перец. Тут он бросил на шеф-повара многозначительный взгляд. Не после, а до. Наконец, накрываю сковородку крышкой. И опять ставлю ее на очень маленький огонь. Он повернулся к шеф-повару, у которого свело шею судорогой, до такой степени внимательно он следил за каждым движением грека. И вот теперь, месье, когда я снимаю ее с огня, желток будет полностью покрыт белком. 2 минуты прошли в мертвой тишине. Сотрополос схватил сковородку, снял крышку, и все наклонились, чтобы взглянуть. Желтков не было видно. Они были покрыты тончайшей прозрачной пленкой. «Понюхайте», — приказал грек. Все опять наклонились. От сковороды шел нежный, аппетитный запах масла. «Вот, господа, как надо готовить яичницу. Мне этот рецепт дал сам Курнонский». И, повернувшись к Ванде, добавил: «Надеюсь, она вам придется по вкусу». Он снял фартук «I'm a sweet baby», поставил яичницу на поднос и отстранил Сейкса, который хотел взять его. «Оставьте, я сам снесу». И с важностью удалился, левой рукой поддерживая под локоть мадам Демаунт, правой держа поднос, а остальные, ошеломленные, так и остались стоять, прикованные к месту. Пегги Нэш Бельмонт была в восторге. Через час шофер отвезет ее в аэропорт Ла Гуардия. Правда, это будет шофер отчима, а не ее собственный, так как ей не хотелось выставлять на всеобщее обозрение какое-либо свидетельство своего богатства. Только немногим близким друзьям было известно, что она владелица роскошного пентхауса. Пентхаус – особняк или квартира на крыше многоэтажного здания, на парк-авеню, на крыше которого она устроила сад, зимой застекленный, наподобие оранжереи, а летом в виде открытой террасы. Она не желала, чтобы коллеги смотрели на нее с завистью. Это всегда идет во вред хорошим отношениям на работе. И старалась поддерживать с ними сугубо деловые контакты, сухо пресекая любую попытку пригласить ее куда-либо или проводить домой. Разумеется, все знали, что она богата. В Нью-Йорке имя Нэш Бельмонт всегда шло в ногу со словом «доллар». Это была династия банкиров, которая вместе с Пирпонт Морганами и Рокфеллерами держала в руках Америку. 12 лет тому назад ее мать, которую Пегги по-дружески звала Джанет, развелась с ее отцом и вышла за одного из Бекинтошей. Назовем его имя Артур Эрвин, чтобы сразу определить его положение в этой династии, не менее богатой, чем Нэш Бельмонты. Но отличающейся тем, что число ее представителей занимало почти 2 страницы справочника о семействах высшего общества Нью-Йорка. 46 ответвлений по сравнению с 42 у Рокфеллеров, 8 у Вандербильтов и всего 2 у Астеров. Помимо этого, все отпрыски сего прославленного клана вели свой род от предков, прибывших на корабль первых переселенцев из Англии в Америку, и тем самым были неразрывно связаны с историей самой Америки. Один из Бекинтошей, Сомс, числился среди героев войны за независимость, другой, Уильям, был избран на 2 срока президентом страны, третий, Энтони, талантливейший экономист, являлся автором нового общественного договора, который еще продолжал действовать. Таким образом, могло показаться, что грандиозные финансовые операции, вскормившие это семейство, являлись всего только приятным времяпрепровождением в часы досуга. Один раз в год Чарльз Бекинтош, патриарх этого племени, которого недоброжелатели прозвали Омаром за ярко-красный цвет лица, трубил общий сбор, созывая всех Бекинтошей, разбросанных по разным штатам. В этот день, 17 января, в годовщину основания их первого банка, Safe Bekintosh Trust, все они собирались в поместье Чарльза между Бостоном и Кейп-Код, где на 300 гектарах земли были высажены редчайшие разновидности деревьев и цветов. Это сборище скорее напоминало съезд акционеров, нежели родственную встречу, поскольку каждый из его участников делал сообщения о своих доходах и планах, об успехах собственных предприятий и крахе конкурентов. Старик Омар, согласно установившейся традиции, дарил мужчинам по галстуку, дамам по шарфу, а на каждого ребенка моложе 15 лет полагалось по 2 акции собственного банка. После чего роскошные лимузины развозили миллионеров по их резиденциям, но до отъезда им всем доводилось полюбоваться на изящную, хотя и несколько нарочитую походку знаменитой наездницы Джанет Бекинтош, до такой степени усвоивший стиль Бекинтошей, что могла служить образцом и задавать тон остальным представителям этого племени, хоть и не была урожденной Бекинтош. Что же касается отца Пегги Кристофера Нэш Бельмонта, то он был безумцем. Самым обаятельным, самым красивым, самым неотразимым из всех безумцев на памяти жителей Америки. В борьбе за этого сердцееда, при одной мысли о котором замирали в сладком ужасе девушки высшего света, победила мать Пегги, отняв его у толпы богатых наследниц, в ярости и недоумении взиравших на искушенного обольстителя, сумевшего остаться холостяком до 37 лет. И вот этот Кристофер, носивший среди друзей прозвище Христос, Кристофер, который всех пленял своим ровным бронзовым, круглогодичным загаром, успехами во всех видах спорта, чарующей манерой вести любую беседу, никогда не теряя чувства юмора и не расставаясь с милой улыбкой, этот Кристофер оказался, наконец, в плену у загадочной и прелестной Джанет, ибо у нее хватило ума не поддаться его обаянию и не стать его любовницей, так как она не сомневалась, что станет его женой, либо останется для него никем. В те годы оба они, Джанет и Кристофер, жили в Лондоне и были британскими подданными. Джанет ведь тоже была не первой встречной, а дочерью могущественного банкира, и вместе с 2 своими сестрами, Дорис и Джульет, представляла за 2 года до встречи с Кристофером самое удивительное трио среди золотой молодежи Лондона. Отец подарил каждой из 3 сестер одинаковые машины марки Bentley, которые отличались друг от друга только звуком клаксона, разными нотами гаммы. У Дорис – до, у Джанет – ре, у Джульет – ми. Что и давало возможность отличить их друг от друга, когда они мчались вокруг Трафальгар-сквера или носились по своему району невдалеке от их особняка на Мел. В день свадьбы при Джанет было 12 подружек. Она блистала красотой в платье от Малине с 8-метровым шлейфом. 2 зал не хватило, чтобы вместить подарки, присланные со всех концов света, не говоря уж о тех, что были вручены 1000 гостей, приглашенных на это торжество. Свадебное путешествие началось с Парижа и продолжилось во всех европейских столицах, после чего молодые прибыли, наконец, через Багамские острова и Нассау в Нью-Йорк, где их приняли с восторгом, наперебой приглашая на всевозможные празднества. Ни одна хозяйка дома не соглашалась устроить пати, если там не будут присутствовать Дженнет и Кристофер. Когда пришло время возвращаться в Лондон, Дженнет, с первого взгляда влюбившаяся в Нью-Йорк, сказала Кристоферу: «А почему бы нам не остаться здесь? Ты мог бы открыть тут новый банк. Дорогая, ты поразительная женщина. Я не решался предложить это тебе». Вот как это было легко и просто. Они упали в объятия друг друга и в тот же день приобрели великолепный особняк на Парк-Лейн. 2 года спустя родилась Пегги. Мать, очнувшись в клинике, взяла ее на руки и с отвращением воскликнула: «Какое противное существо! Она похожа не на младенца, а на старушонку. Ужас какой! Я слишком поздно родила». Дженнет тогда шел 21 год, и поэтому подобное заявление вызвало взрыв хохота у врачей и сестер. А Пегги, со дня рождения уложенной в Роллс-Ройс на матрас, набитый долларами, было суждено в течение всех дальнейших лет оставаться «ready», по знаменитому бостонскому выражению, означающему принадлежность к избранному кругу, для которого отели «Ритц» во всем мире являлись пожизненно как бы вторым домом. Вскоре она оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Когда ей было только 2 года, о ней уже упоминалось в хронике Чарли Никербокера. «Пегги Нэш Бельмонт», — писал он, — «это восхитительная блондиночка с огромными зелеными глазами, которых она не опускает под взглядами мужчин. С ее разрешения я смог подержать ее в своих объятиях, пока кормил кашкой, потому что Пегги, совсем забыл об этом сказать, вчера исполнилось 2 года». В 5 лет Пегги под руководством матери уже стала победительницей на состязании по верховой езде. К 8 годам ею был написан сборник стихов, где в первой части она верлибром воспевала красоты природы, а во второй александрийским стихом объяснялась в любви к своему пони по имени Джолли Бове, веселый бобер. В 10 лет она впервые испытала горе неразделенной любви голубоглазому летчику, который нарушил все обещания и женился на противной черноволосой девице 12 годами старше нее. Несмотря на это разочарование, жизнь текла как в сказке. К ее услугам всегда были роскошные хоромы, похожие на французские особняки 18 века, великолепные парки с пышными цветочными клумбами и улыбчивыми садовниками, длинные нарядные черные машины, соответствующими шоферами в фуражках, украшенных кокардами, а на каникулах огромные пляжи, совершенно пустынные, ибо принадлежали они частным лицам, в изысканной и нереальной атмосфере детских пикников под присмотром нянек-австриячек, спокойных, белокурых, ангелоподобных, в длинных, накрахмаленных юбках. У Пегги же была с самого рождения французская нянюшка, и никто не мог бы сказать, на каком языке она пробормотала первые слова, на английском или французском, ибо и тот, и другой были для нее родными. Что поражало в этой удивительно одаренной белокурой куколке, это чуть ли не пугающая серьезность, с которой она относилась ко всему, за что бралась, и эта особенность очень забавляла ее отца, постоянно сопровождавшего ее на конное состязание. Он с гордостью говорил о ней: она родилась в седле. И действительно, Пегги в 6 лет легко оставляла позади в скачках с препятствиями 12-летних ребят. Все с восторгом указывали на нее друг другу, когда она, ладно затянутая в твидовый пиджак, в коротких брючках для верховой езды и круглой шапочке, управлялась со своим пони не хуже профессионального жокея. В 4 года она пережила драму. Однажды апрельским днем мать, отсутствовавшая целых 3 недели, вернулась домой с маленьким ребенком на руках, и, улыбаясь, сказала Пегги: «Посмотри-ка на свою сестренку, ее зовут Патриция». Пегги, которую никто не счел нужным предупредить о готовящемся событии, уставилась на мать суровыми, недоверчивыми, осуждающими глазами, потом разрыдалась и бросилась бегом к себе в комнату в объятиях Куди, плюшевого мишки. Отец пошел вслед за ней, довольно встревоженный, и попытался объяснить, что появление младшей сестренки — это самое чудесное происшествие в жизни девочки. Но та упрямо ничего не хотела слушать, и ему пришлось удалиться, пообещав купить ей собаку. И на следующий же день команде Пегги, состоявшей уже из пони Джолли Боре и уродливой куклы в лохмотьях по имени Памела, добавился Сэмми, трехмесячный черный скотч-терьер. Единственным изменением повседневной жизни явилось то, что куклу Памелу переименовали в Патрицию и били часто и немилосердно. Кроме этой пылкой смены чувств, ничто, казалось, не напоминало о происшествии, именуемом Патриция. Однако 2 месяца спустя Пегги совершила побег. Неожиданно в родительском доме раздался телефонный звонок, и грубый мужской голос сообщил Дженнет Нэш Бельмонт. Говорит полицейский участок Централ Парка. Мы нашли девочку. Имя ее не очень-то можем разобрать, но она дала нам этот номер телефона. Так вот, не ваша ли девочка? Дженнет, смертельно бледная, стремглав примчалась в участок. Постовой полицейский рассказал ей. Она просто-напросто подошла ко мне и сказала, что ее няня куда-то затерялась. В тот же вечер Ан-Мари была отправлена во свояси.